Смерть Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 27, стих с 45 по 54. Евангелие от Марка, глава 15, стих 37. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Около 9, по нашему счету 3 часов, Иисус Христос громким голосом произнес: «Боже мой, Боже мой, ужели ты меня оставил?» По-еврейски «Или, Или, лама сабахфани». Некоторые из стоявших у креста, услышав это, говорили: «Послушайте, это он зовет Илию, пророка». Подле стоял кувшин с уксусом. Один из воинов тотчас же взял губку, намочил ее уксусом и, прикрепив на палку, хотел напоить Иисуса, давал ему сосать губку. Но другие воины говорили ему: «Погоди, дай посмотреть, придет ли Илия снять и спасти его». Зная, что уже наступил конец страданиям и что остается только вкусить этого невкусного, кислого и горького напитка, Иисус Христос попросил пить. «Жажду», — сказал Он. Когда Он испил уксуса, то сказал: «Свершилось! Кончились мои страдания, я пострадал и спас всех людей». Наконец Ему сделалось так тяжело, что Он громким голосом сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Сказав это, Он испустил дух, умер. И вот завеса в храме сама собой разодралась пополам сверху донизу, земля потряслась, треснули каменные скалы, открылись гробы, пещеры, где были похоронены покойники, и многие тела усопших святых воскресли, ожили, вышли из гробов и по воскресении его вошли в Иерусалим. Многие видели этих воскресших покойников. Страшно сделалось на земле. Тьма среди дня, землетрясение, шум и треск от лопнувших и развалившихся скал. Так страшно сделалось, что сотник, римский офицер, язычник, не веровавший в Бога, увидев все это, уверовал в Бога и сказал: «Истинно, человек этот был Сын Божий». Сами воины, которые стерегли Иисуса и издевались над Ним, видя землетрясение, затмение солнца, тьму и разрушение скал, испугались и говорили: «И вправду, Он был Сын Божий!» Многие из иудеев, бывшие на Голгофе, увидели теперь, что распят невинный, что они убили Христа, Сына Божия. Совестно и страшно стало им за свой грех, и они пошли домой, опустив от печали и стыда голову и колотя себя кулаками в грудь от ужаса. Вы не забывайте, дети, что все это случилось в пятницу. На следующий день был самый первый еврейский праздник, и суббота, и Пасха. Первосвященникам и евреям не хотелось, чтобы кресты с распятыми на них оставались на этот праздник. И они еще раньше, чем умер Христос, пошли к Пилату и просили его, чтобы он велел поскорее убить распятых и позволил снять их и убрать кресты. Пилат согласился и послал воинов. Пришли воины, и чтобы распятые скорее умерли, стали перебивать им голени, колени. Перебили голени у обоих распятых с Иисусом злодеев, подошли к Иисусу, хотели перебить голени и у него, но так как он уже умер, то то в удостоверение этого один из воинов проткнул ему копьем бок, и из этой раны потекла кровь и вода, что и убедило всех в смерти Христа. За нас с вами, добрые дети, Иисус Христос терпел такие мучения. За нас с вами Он умер, чтобы Отец Его Небесный простил нам грехи и дал Царство Небесное. Как же нам не любить и не слушать Его?